Кардинал хорошо изучил людскую натуру. Достаточно нащупать место, нажать на него, и все пойдет как надо. Глава 62. Перебросив свои пышные волосы со спины на грудь, Соня смотрела на маленького человечка, который снова натягивал на себя одежду. В конечном счете он не был злым, только чудаковатым. Это привычка болтать без умолку, пока она делает то, чего он от нее ждет. Когда она приехала в Саудовскую Аравию, соблазнившись заманчивыми предложениями работы, то сразу угодила в гарем крупного государственного сановника. Араб занимался любовью, не произнося ни слова, и заканчивал свое дело быстро. Но этот — совсем другое дело. Наверное, он все же малость чокнутый. Хочет, чтобы все было медленно, а иногда так смотрит, что ей становится не по себе, и рассказывает вкрадчивым голосом такие вещи, что ее просто прямо воротит от этого епископа. С Мактаром, который привез ее в Рим, она не могла об этом говорить. Он тогда сказал ей: «Вот увидишь, этот клиент платит отлично». И правда, епископ был щедр, но теперь Соня пришла к выводу, что эти деньги ей достаются слишком дорого. Застегивая ворот сутаны, Кальфа повернулся к ней: «Тебе надо уйти. У меня сегодня вечером собрание. Важное, понимаешь?» Она кивнула. Епископ объяснил ей, чтобы всходить по ступеням небесной лестницы, известное сочинение святого Иоанна Лествичника, одного из отцов церкви, нужно поддерживать диалектическое напряжение между двумя перилами, плотским и духовным. Она в этой галиматье ничего не поняла, но знала, прийти снова нужно через 2 дня, не раньше. Это всегда так, когда у него важное собрание, а завтра пятница, 13-е. 12 апостолов держались сегодня с особой торжественностью. Антонио, облаченный в белый стихарь, молча проскользнул вдоль длинного стола к своему месту. Странный черный взор, единственное, что было видно из-под закрывавшей лицо ткани, был кроток и невинен. «Как всегда бывает в пятницу, 13-го, братья мои, сегодняшнее собрание предусмотрено уставом. Но прежде чем поклониться бесценной реликвии, коей мы владеем, я должен ввести вас в курс последних событий, связанных с нашей текущей миссией». Ректор выдержал паузу, глядя на распятие, что высилось перед ним, затем в полной тишине продолжил: «Благодаря моему палестинскому агенту мы располагаем записями всех разговоров, что ведутся в квартире на Виа Аурелия. Француз показал себя достойным преемником отца Андрея. Ему удалось взломать код надписи из Жерменьи, а также, благодаря первой фразе коптского манускрипта, понять ее смысл. Он нашел цитату из Оригена и, благодаря второй фразе манускрипта, напал на след послания 13-го апостола, о существовании которого отец Андрей также догадывался, но убедился в этом, лишь приехав сюда, в Рим. По собранию пробежал легкий шум. Один из апостолов приподнял над столом руки: «Брат ректор, не играем ли мы с огнем? Со времен тамплиеров никто не подходил так близко к тайне, которую мы оберегаем». На нашем собрании уже взвешивались все «за» и «против». И решение принято — предоставить отцу Нилу продолжать свои изыскания. Да, это риск, но риск рассчитанный. Несмотря на усилия наших предшественников, не все следы послания уничтожены полностью. Мы знаем, что, будучи предано огласке, оно может разрушить католическую церковь и всю цивилизацию, душой и вдохновительницей которой она является. Возможно, что существует еще один экземпляр этого документа, нам пока неизвестный. Не станем же повторять ошибку, допущенную с отцом Андреем. Не надо мешать хорьку гоняться за добычей. Если монаху удастся выяснить местонахождение послания, мы сразу начнем действовать. Сейчас отец Нил работает на нас». Его прервал другой апостол, чей широкий белоснежный стихарь не мог скрыть тучные фигуры. «Большую часть времени они проводят в книгохранилище Ватикана. Как мы можем контролировать, о чем они там разговаривают?» Никто, кроме ректора, не знал, что этот апостол – высокопоставленный член конгрегации распространения веры, одной из самых успешных разведслужб мира. Этот человек имел доступ к информации, собранной со всех концов мира, вплоть до малейших сельских приходов. Поэтому Кальфу ответил ему почтительно. «Вчера один из нас посетил отца Бричинского и напомнил ему кое о чем. Похоже, что тот осознал свое положение. Думаю, мы в самом скором времени выясним, способен ли отец Нил отыскать послание».